Странные перемены. Когда у людей впервые появились телевизоры, сначала все было нормально. И было нормально много лет. До тех пор, пока не появился второй канал, потом третий, четвертый, а сами телевизоры выросли в размерах и перестали выключаться. После этого в самых разных местах начали рождаться двух-, трех- и четырехголовые дети. Когда они вырастали, они окружали себя телевизорами и смотрели все каналы одновременно. И со временем их тела становились прозрачными, дар речи терялся, а дерьмо начинало светиться в темноте и тихонечко что-то бормотать.